Глава четвертая. «Учитель!» Гордый старик проводил взглядом уходящего врага и тут же рухнул на колено, схватившись за грудь. «О, грах!» Весь правый бок его одежды окрасился алым цветом, и он едва удержал свое тело, чтобы не упасть. Тяжело дыша, сражаясь за жизнь, он опустил голову, и с его лба тут же упали на землю несколько капель холодного пота, а он, не веря своим глазам, увидел твердую хватку маленького мальчика, сжавшего край его боевого облачения. «Учитель, вы в порядке?» Тихий голос молодого парня был предельно тверд, но полон огромного количества страхов и переживаний. Ухватившись за его броню, как за последнюю надежду, в его рухнувшем мире он ждал ответа, даже боясь дышать, и получил. «Нет». Честно ответил старик, чувствуя, как по его доспеху прошла чужая дрожь. «Учитель!» Даже если он хотел сказать и сделать бесконечно много, он смог сказать только одно. «Почему?» «Вы не ошиблись, молодой мастер!» Заговорил старик, собрав для этого все силы. «Вы ни в чем не ошибались. Вы просто выбрали не тех». «Они?» Прошипел тот, стиснув зубы. «И она?» «И император, и отец, и брат, они все меня предали?» «Вы имеете право на них злиться, молодой мастер», — сказал старик отчетливо, наблюдая, как даже на искалеченном лице отчетливо рождается ужасная, прожигающая душу ненависть. Даже без возможности смотреть ему в глаза, без шанса увидеть его взгляд, старик видел, как доброе сердце мальчика отчетливо заменяет все эмоции. Весь страх, всю обиду, все надежды и ожидания, все это в нем стремительно сгорает, исчезая в бурлящей в груди злобе. «Но», — сказал он, — «разве я этому вас учил, молодой мастер?» «Учитель», — повторил тот, опустив голову и коснувшись лбом брони своего наставника, испачкав теперь ее и своей кровью тоже. «Они все... они ведь и вас тоже...» «Вы должны бежать», — сказал старик, чувствуя в душе раздирающую боль. «Я не хочу!» «Но вы должны!» Отрезал он тоном, что не терпел возражений. «Обещаю! Я выиграю вам достаточно времени, чтобы уйти. Вы еще сможете!» «Зачем?» Спросил тот с опустившимся лицом. «Я ведь никому не нужен, верно? Они все меня обманывали. С самого начала они все мне врали. Я так хотел защитить их! Учитель!» Сорвался с его губ душераздирающий громоподобный вопль. «Вы не ошиблись, молодой мастер!» Вновь повторил старик сказанное ранее. «Вы все сделали правильно! Вы абсолютно ни в чем не виноваты!» «Я убью их!» Тихо сказал только что кричащий ребенок, уничтожая в душе совсем недавно рожденную детскую мечту. «Убью!» «Молодой мастер, я никогда больше никого не буду защищать!» Державшийся за правый бок старик резко начал кашлять, едва не повалившись на землю. Посмотрел на мальчика, съедаемого собственной судьбой, и знал, что если ничего не сделать, то... «Уходите, молодой мастер!» — сказал он. «Я уверен, вы еще найдете людей, кто ваши старания оценит. Вы встретите тех, кто будет достоин вашей силы, тех, за кого вы в самом деле будете радостно сражаться!» «Учитель!» — повторил тот, стиснув зубы. «Я не хочу уходить!» «Только прошу, пообещайте мне одно!» — сказал старик, положив руку на опустившуюся голову своего ученика. «Не возвращайтесь назад, прежде чем это случится!» «Если вы в самом деле решите отомстить, то возвращайтесь назад только тогда, когда у вашего сердца появится что-то, кроме ненависти. Ведь если нет, свершив месть, у вас больше ничего не останется. Пообещайте мне, что не станете монстром!» Свежая кровь уже запеклась на лице мальчика, прекратив бежать. Страшные раны почти закрылись, образовав на его теле три ужасных рубца. Ниспадающий удар пришелся на его голову, оставив рану от левого уха до правой щеки. И такой же зеркальный удар пришелся справа, ровный и горизонтальный удар лишил этого ребенка глаз, и сейчас эти раны уже перестали кровоточить, запекаясь под огнем струящейся от тела золотой дымки. «Даже если найду», — сказал он, — «они ведь снова предадут меня, да?» «Пообещайте мне!» — громко взвыл раненый старик, и из его раны снова выступила кровь. Припав к земле, он буквально лег на нее подбородком и сейчас смотрел на опустившего голову мальчика снизу вверх. «Пообещайте мне!» — попросил он. «Пообещайте, что хотя бы попытаетесь!» А затем добавил, проговаривая каждое слово. «Однажды вы встретите того, кого будете стремиться защитить так же, как сейчас я желаю защитить вас!» Маленький мальчик, который уже практически закрылся в собственной скорлупе, эти слова услышал, понял и даже смог осознать. Почти закрывавшаяся раковина на его сердце дрогнула и отступила, дала небольшую трещину, крохотную, но все еще заметную. «Я обещаю, учитель», — негромко сказал он, поднимаясь с места. «Всегда помни, чему я тебя учил», — сказал старик, чувствуя, как сердце его ученика меняется, и что-то одно, тонкое, но невероятно важное внутри этого сердца только что сломалось. «Если вернешься сюда, свершишь месть, то ты уничтожишь свою душу. Оставшись ни с чем, ты превратишься в монстра, и я ни за что тебе этого не прощу. Ты обязательно встретишь тех, за кого стоит бороться. С твоей силой, с твоим потенциалом. Не обрекай себя на одиночество и ярость. Ты встретишь много людей, и обязательно там, среди них, тебе найдется место. Найди его, и только тогда возвращайся. Обещай мне!» «Я понял. Я обещаю, что я, по крайней мере, попытаюсь». Он очень медленно кивнул, понимая, что его учитель даже сейчас пытается сказать ему нечто важное. Твердо вставая на ноги, он стиснул зубы так, что во рту снова появился тот ужасный стальной привкус. «Прямо сейчас у вас не хватило силы. Вы не смогли защитить того, кто вам дорог, и он был убит». Вспомнил он сказанные ему ранее слова, и они ударили его в сердце раскаленным ножом. «Не хватило силы», — сказал он сам себе. «В самом деле, самое ужасное чувство из всех». Повернувшись к лесу и тут же споткнувшись, едва сделав шаг, бесконечный черный мир занимал его зрение, и впереди была только боль и пустота. Но он сделал шаг снова, а затем снова и снова, принявшись бежать. Побежал так, как никогда прежде, брошенный той, кого еще недавно пообещал защитить, брошенный собственной семьей, своим собственным отцом и братом, убегая в пустоту туда, где он ничего не видел, туда, где перед его глазами струился бесконечный мрак. Остановившись на мгновение, он повернулся назад, и в его бесконечно черном мире промелькнула тень. Среди бесконечной тьмы и утраченного света мелькнула серая тень, поднявшегося во весь рост старика. Тень, взмывшая к небу, как гора, и вновь заслонившая его своей спиной. Серая тень, что сияла краше солнца в этом мире, и мальчик с силой закусил губу, навсегда оставив этот миг в своем почерневшем сердце, а затем отвернулся и принялся бежать, запомнив тень того, кого сегодня потерял, того, кому был бесконечно благодарен, потерял, потому что у него не хватило силы его защитить, и потерял его, думая, что испытывает это ужасное чувство в последний раз, ведь защищать у него отныне было некого. А стоило ему исчезнуть, как на безмятежном и праведном лице старика появилась хмурость и злость. Его руки дрогнули, и перед ним предстал высокий, могучий человек, появившийся словно из ниоткуда. Один его взгляд прошелся по телу раненого старика и едва не раздавил его аурой своего бесконечного могущества. «Он должен был быть особенным», — заговорил он, не дрогнув под этим взглядом и наоборот, высоко задрав голову. «Да», — ответил тот, — «в этом его беда и проклятие. Почему вы так поступили с ним? Чем он это заслужил?» «Он сам виноват», — ответил его противник с тихим вздохом. «Он просто ребенок!» «Он невообразимый монстр!» — взревел появившийся недавно человек. «Ты думаешь, что император позволит кому-то вроде него жениться на своей дочери? Кому-то, чей потенциал такой же огромный, как само небо? Кому-то, кто может угрожать даже императорской семье?» Его голос был как гром и ударил старика прямо в сердце, отчего тот болезненно вздрогнул. «Так император испугался?» — выдохнул он, на самом деле считая, что ослышался. «Если бы этот ребенок набрал силу, то никто в этой стране не смог бы его остановить», — сказал этот мужчина, сделав шаг ближе к старику. «Ты думаешь, император бы позволил ему вырасти, жениться на его дочери, отобрать власть у истинного наследника и лишить кровь первого императора права на престол? Думаешь, он бы хоть в мыслях допустил, что мой клан однажды сможет управлять империей?» «Как же...» — задохнулся старик. «Все было нормально, пока он просто с ней общался», — тихо добавил мужчина перед ним. «Но его талант, его сила... Ты сам все прекрасно знаешь. Император отдал мне приказ, и я обязан его выполнить. Что ты прикажешь мне сделать?» «Вы были обязаны его защитить!» «Ценой уничтожения собственной семьи!» — вновь заревел тот. «Этот мальчик — ваш сын!» — сказал старик сквозь стиснутые зубы. «У меня есть еще один!» — ответил тот. «Не такой талантливый, такой же, как все. Такой, который сможет защитить эту семью и от монстров, и от других людей». Секунда молчания опустилась на мир между ними, и старик был первым, кто этого не выдержал. «Я не позволю вам убить его», — сказал он. Дряхлая, уже давно покрывшаяся морщинами рука поднялась к груди, и от нее тут же стал исходить серый, такой же, как и этот мир, свет. Серая тень проступила из его тела и легла в раскрытую ладонь рукоятью длинного серого меча. «Я остановлю вас!» «Всего лишь ты? Слуга?» Вид этого меча внушал трепет, и безмятежный вид готового к смерти старика в самом деле заставлял всем сердцем его уважать. Однако человек перед ним испытывал от этого вида только злость. Множество эмоций было в его взгляде, и что бы он ни делал, то мог только бесконечно злиться. На него, на себя, на императора, на весь этот проклятый мир. «Вы были обязаны защитить его!» «Если бы я это сделал, то погибла бы вся моя семья!» «Он и есть ваша семья!» Печальное лицо старика вновь стало спокойным, а бесконечно серый дух воплотился в его руке праведным мечом. Сорвавшись с места, он бросился на своего хозяина, желая остановить его любой ценой, и тот, видя решимость своего слуги, даже не попытался казаться милосердным. Просто отодвинув голову, он пропустил мимо себя серый клинок и положил ладонь на грудь уже давно раненого старца. Коснулся его тела, и под его пальцами мелькнула фиолетовая тень. Легкая и мимолетная, быстрая, как ветер, и почти неосязаемая в сравнении с мечом его врага. Однако стоило этой тени появиться, как ноги старого мастера тут же подогнулись. Вздрогнув всем телом и разжав ладонь, серый меч качнулся в обмякшей ладони старика, и он выронил его, начав медленно падать вперед. Завалился, как срубленное дерево, упав прямо на грудь своего господина, и бесконечно серый меч обратился жалким духом, растворившись в еще немного, почти незаметно почерневшем мире. «Он — все, о чем вы бы могли мечтать», — сказал старик с затуманенным взором. «Вы пожалеете, если уничтожите его». Соскользнув с груди своего врага и утратив силу, старик рухнул на землю прямо ему под ноги, и тот просто остался стоять, даже не опуская взгляд, чувствуя на груди тепло только что исчезнувшего из мира человека. все еще проигрывая в уме его последние слова. Стоял вот так, над телом убитого и некогда верного слуги. Смотрел на лес, и на его лице играло тысяча эмоций. Смотрел туда, где этот ребенок скрылся. Поднял ногу, желая броситься за ним. И тут же медленно опустил ее назад. Стоял вот так, даже спустя час. Стоял вот так, даже когда серое небо окончательно затянуло тучами, и на ночную землю хлынул ливень из небесных слез. Даже когда первая капля дождя разбилась о его щеку, его взгляд не дрогнул, он продолжал смотреть, стоя вот так. Он молча смотрел на лес, слушая шум бьющихся о его доспехи капель, и, наконец, опустил голову. Посмотрел на тело старика под ногами, отвернулся и просто пошел прочь. «Задержал меня так надолго», — негромко сказал он, сохраняя в голосе крохотный призрак большого уважения. «Искать его в одиночку теперь будет затруднительно. Пускай император возится. Я знаю, что ты прав, старый слуга. Отличная работа».